Глава 11. Иван Палыч гнал Дукс по проселочной дороге. Конечно же, он рванул туда в ключ, не раздумывая ни секунды. Опасно, к черту, там Анна, и он сделает все, чтобы ее защитить. Пыль велась за колесами, а мотор ревел, заглушая утренних воробьев. Однако доктору сейчас было не до пения птиц. Сердце колотилось. Анна, только бы была жива, только бы все в порядке. Кто мог напасть? Кто-то из местных? Субботин? Решил через нее отомстить доктору? Или что-то, связанное с ее политической карьерой? Второй вариант более правдоподобен. «Хорошо, что удалось браунинг раздобыть», — подумал Иван Палыч, прибавляя газу. Впереди, почти у развилки Назарная, показалась подвода, запряженная гнедой кобылой. На ней, укутанная в платок, сидела Анна, бледная, но живая. Рядом Гробовский. Доктор затормозил, чуть не врезавшись в телегу. «Анна!» — крикнул он, спрыгивая с мотоцикла. «Жива? Цела?» Анна с растрепанными волосами и порванным рукавом жакета слабо улыбнулась. «Иван Павлович, жива, слава богу. Алексей Николаевич вот домой везет». Гробовский устало кивнул, похлопал его по плечу. «Доктор, все в порядке. Анна жива и невредима, не переживай. Везем ее домой в Зарное. Поедем вместе. Там у меня в номере все и обсудим. Думаю, и Петракова пригласить нужно. Есть что обсудить». Иван Палыч облегченно выдохнул, кивнул, чувствуя, как тревога отпускает. Он завел Дукс и поехал рядом с подводой, то и дело глядя на Анну. Вечером они собрались в номере Гробовского в Гранд-отеле. Вновь заварили чай из кипрея, чтобы согреться. Петраков сидел на стуле, растерянный, не понимая причину сбора. «Анна Львовна, расскажи, как все было», — начал Гробовский, кашлянув. Анна сжала платок, глубоко вдохнула. Было видно, что она волнуется. Ее голос дрожал, но она старалась говорить твердо. «Я в ключ ездила по женским вопросам от совета», — начала она. «Там беда. Девушек в город сманивают, в публичные дома. Старики шептались, что давеча какой-то человек приезжал, предлагал деньги за девушек. Я с советом хотела старосту расспросить, бумаги собрать. Вчера после обеда поехала на фаэтоне с кучером из города. У околицы заметила другой фаэтон, темный, с занавесками. Кучер мой сказал, что те, мол, тоже про девчонок спрашивали. Я насторожилась, хотела приглядеть, может быть, лицо человека увидела бы, чтобы потом опознать. Но тут она замолчала, ее пальцы задрожали». Гробовский, подвинув кружку с кипреем, кивнул ей, мол, продолжай. «Напали», — тихо сказала она. «Трое в картузах, лица платками замотаны. Один с револьвером, другой с ножом. Кучера моего ударили, он упал, но успел убежать. Я в сарай кинулась у околицы, там сено, спряталась. Стреляли, но не в меня, кажется, в воздух. Кричали, где она? Наверняка запугать хотели. А лица разглядели?» С трудом сдерживаясь, спросил Петраков. «Лица. Один был похож. Впрочем, лиц не разглядело, темно было». «Анна Львовна, говорите все как есть. Что вы видели?» «Да как будто один немного похож на одного знакомого из Зарного. Но это точно не он. Ошиблась. Сейчас понимаю, что ошиблась». Анна заметно занервничала. «Не разглядела толком никого. Признаться, испугалась немного. Потом они уехали. Алексей Николаевич помог, спас». «Вот такие дела, господа», — выдохнул Гробовский. «И кто же это?» — спросил Петраков. «Гвоздиков? Его люди?» «Не Гвоздиков», — ответил Алексей Николаевич. «Вряд ли он, не его поле. Он по другим делам. Чую, тут кто-то еще. Надо бы ключ обыскать, старосту тряхнуть и фаэтон этот найти. Запомнили его?» — спросил Петраков у Анны. Девушка покачала головой. «Фаэтон обычный, темный, без номеров. Кони гнедые, но я не разглядела, все быстро было». «Анна Львовна, вы бы на время прекратили такие поездки по селам», — учтиво произнес начальник милиции. «Сами видите, что происходит. Небезопасно». «Не могу я сидеть, Василий Андреевич. Девчонки страдают там. Я должна...» «Должна, но живая», — оборвал ее Петраков. «Если вас... в общем, если пострадаете вы от шальной пули, какой с вас прок? Поберегите себя. Не для себя самой, а для тех девушек, которым вы помогаете». Спорить с Анной, конечно, было бесполезно, и Иван Палыч это знал. Но сейчас она вдруг кивнула, приняв доводы Петракова. «Постараюсь». «Ладно, господа, я завтра в ключ с гимназистами, пройдусь, посмотрю, что там». «Василий Андреевич, у вас же рука», — всполошился доктор. «Не переживайте, я с Гробовским. А вы вот лучше Анну Львовну займите чем-нибудь, чтобы у нее и в мыслях не было никуда ездить». После таких лихих событий нужно было развеяться. И повод появился совсем скоро. Вечером, в последний день апреля, прошла театральная премьера «Рябинина», которой, надо сказать, предшествовала весьма крупная рекламная кампания. Баба Аксинья, женщина деятельная и не лишенная артистизма, в молодости, по слухам, участвовала в сценках на Масленицу. Родственница одного из актеров рассказала о спектакле своей подруге Дуне, а та всем, кого повстречала по пути, включая кобылу-ласточку и почтальона, ехавшего с депешей в уезд. Дед Фрол поведал о грядущем культурном событии своему лучшему другу, псу Касьяну, а заодно и троим мужикам, с которыми делил скамью у плетня. Один из них, правда, был глуховат и решил, что будет показ «Житья царевича», но все равно пришел. Также немалую роль в привлечении внимания сыграла афиша. Рябинин, человек прогрессивных взглядов и неиссякаемой веры в воспитательную силу Шекспира, разослал учеников с афишами, аккуратно написанными на развернутых тетрадных листах. На каждом значилось: «Впервые в Зарном. Трагедия в двух действиях. Гамлет. С участием учеников сельской школы. Билеты отсутствуют. Приходите». Один экземпляр прибили к двери бывшего трактира, ныне отель «Гранд Отель», другой — к столбу у колодца, а третий каким-то образом оказался на корове старосты, приколот к холке ленточкой, корова не возражала. Словом, к вечеру зал в школе ломился от желающих приобщиться к вечному. Пришли даже те, кто ни читать, ни писать не умел. Но решили, что раз в деревне ставят Гамлета, значит, нужно быть там, где происходит что-то важное. Деревянные скамьи зала были отодвинуты к стенам, перед черной доской поставили два самодельных занавеса, скроенных из старых оконных штор, некогда цветастых, теперь выгоревших до унылого серого. В углу чадила керосиновая лампа. Зрители, крестьяне, старики, бабы с ребятишками на руках сидели тихо, не шевелясь, как в церкви. На сцену вышел Гамлет, пятиклассник Мишка Селиверстов. Высокий, сутулый, с не по возрасту серьезным лицом. Плащ его был сшит из бархатной занавески, перехваченной у горла пуговицей от шинели. Парень очень серьезно начал нараспев читать. «Быть или не быть?» И уже на третьей строчке сбился. Застыл, глядя в темноту. Потом подсказка откуда-то сбоку. И продолжил, путаясь, но упрямо. «И в смертной схватке с целым морем бед...» Офелия, Анюта Пронина из пятого класса, хрупкая, с рыжими косами и венком из сухих трав, говорила свои реплики так тихо, что приходилось наклоняться и ловить каждое ее слово. Когда она уходила со сцены, она действительно казалась утонувшей. Не в воде, а в своей детской печали. «Это дочка Степки Пронина. А его? Ты посмотри-ка на папку, как похоже. Вылитая. А вот тихая, не в пример отцу своему, тот горластый». Кто-то шикнул старушкам, чтобы сидели молча. Пауза затянулась. Гамлет застыл у трона, нервно сжимая край плаща. За кулисами зашуршало. Рябинин зашептал. «Слова, слова, слова». Мишка вздрогнул, вспомнил, поднял глаза. «Что вы читаете, милостивый государь?» — повторил Полоний, играемый Гришкой Зотовым. «Слова, слова, слова», — отозвался Гамлет. «Я спрашиваю, что вы читаете?» «Клевета, сударь. Вот, например, этот сатирик говорит, что у стариков седые бороды. А у нашего-то деда Кузьмы и бороды-то нет, лысый, как коленка». Старушки опять начали шептаться, за что получили порцию шиканья. Вышла Гертруда, старшая из учеников, Маша Кудрявцева, дочь пахаря. Ее шея была обмотана кружевным воротником, прикрепленным английскими булавками. Гамлет подошел к ней, и зал затих. Он заговорил, сбиваясь, забывая слова, но вдруг прорвалось. «Матушка, матушка, вы оскорбили моего отца!» Маша чуть растерялась, но ответила. «Гамлет, что ты говоришь? О чем эти речи?» Он опустил глаза. Тихо, чуть дрожащим голосом. «Вы заменили его так скоро, и тем, кто был ему неровня. Отец мой был этот небесный идеал». Она прошептала. «Не мучь меня, не мучь, сердце мое треснет». Вскоре появился и Вася, сын кузнеца Никодима. На нем старая, молью изъеденная штора цвета мышиного пуха, накинутая на плечи. К поясу прикрепили цепь, настоящую, от погребного замка, тяжелую, ржавую. На голову надели белый платок, туго завязанный под подбородком, чтобы не видно было ушей. Лицо было посыпано мукой для мертвенности, как объяснил потом Рябинин. Вася осторожно прошел к центру сцены, будто боялся, что доски не выдержат его загробного величия. Вытянул руки вперед, как в лунатическом сне. Сзади кто-то загремел связкой железяк, чтобы создать атмосферу. Железки с грохотом упали, зрители вздрогнули, но Вася остался в образе. Могильным голосом произнес, нараспев, как в церкви. «Я — дух отца твоего, осужденный блуждать по земле». На слове «блуждать» он заикнулся и повторил его трижды, но потом собрался и продолжил, глядя на Гамлета так строго, как только мог. «Если ты, сын мой, отомсти за убийство». В зале кто-то ахнул. «Прощай теперь, помни обо мне». Он сделал шаг назад, запутался в своей цепи, споткнулся, чуть не рухнул, но удержался и величественно исчез за занавеской, сорвав овации. Иван Палыч сидел на заднем ряду вместе с Анной Львовной. Впечатление от спектакля было двояким. С одной стороны, трогательные сценки умиляли. Все эти самошитые костюмы из накидок, занавесок, тряпок, постоянные паузы и судорожное вспоминание реплик, но такая искренняя игра. С другой стороны, становилось жалко этих детей. Иван Павлович и сам не знал почему. Словно смотрел выступление сирот, о чем честно и поделился с Рябининым после спектакля. Учитель, на удивление, отреагировал на это без злобы, даже обрадовался. «Так это же хорошо». «Хорошо?» «Жалость — это очень мощная эмоция. Но в спектакле они непрофессиональные актеры, многого не могут. Но даже если вызывают такое чувство, уже хорошо. Отклик, Иван Павлович, понимаете, зрительский отклик. Кажется, вы не совсем меня поняли. Жалость имеется в виду, Иван Павлович задумался, подбирая нужные слова. Не хотелось говорить про стыд. Пусть зритель сочувствует», — не дав ему закончить, сказал Рябинин. «И вообще, есть у меня одна идея, Иван Павлович. Я подумываю организовать гастроли. В уездный город, со школьным спектаклем, с Гамлетом». «Гастроли?» — удивился доктор. «Ну да. С детьми, с нашими. Вася, Мишка, Анюта. Они, конечно, путают слова, а декорации, ну, ты видел? Но душа у них, понимаешь, они играют, как будто это всерьез. Не как артисты, как будто правда у них все это. Они становятся героями, а это редкость, это, может, и есть театр». «Театр», — протянул Иван Палыч медленно и чуть опасливо, как человек, который никогда в жизни не видел театра, но подозревал в нем нечто крамольное. «Гастроли — это, конечно, интересно. Степан Григорьевич, но ты хоть представляешь, как туда ехать? Телегой с детьми? Да еще реквизит». «С этим решим», — сказал Рябинин. «Может, и реквизит возить не будем. Минимализм — вот новое модное течение сейчас в театральной среде. Только сцена, актер и зритель. Ничего лишнего». Иван Палыч помолчал, потом вздохнул, потер лоб. «Ну ты фантазер. А иначе зачем мы тут?» Рябинин откланялся и ушел к детям. «Не суди его строго», — мягко сказала Анна Львовна. «Он работает, как умеет. До этого никто еще не ставил с детьми спектакль. Даже я не смогла. Все времени не было, хотя очень хотелось. А он смог. Посмотри на зрителей и на детей. Они счастливы. А он еще и гастроли им организовать хочет. Чудо, а не человек». Иван Палыч нехотя согласился, хотя и не смог побороть это странное двоякое чувство. Погони и перестрелки своим чередом, а работу никто не отменял, и ее нужно было выполнять. Поэтому Иван Палыч стоял сейчас у деревянного шкафа с аптечными склянками, перебирал пузырьки и коробки, занося в тетрадь остатки. Рядом стояла Аглая, протирала инструменты, то и дело одним глазом косясь на комиссара. Иван Палыч нахмурился, отложил пустой пузырек. «Аглая», — сказал он, потирая переносицу, — «у тебя же аспирин совсем кончился. И йод на исходе, 2 пузырька всего. Хинин тоже, 3 дозы осталось». Аглая заглянула через его плечо. «Ну, Иван Палыч, я же говорила, в город надо съездить, в аптеку земскую. Я могу завтра с утра. Все куплю, и йод, и аспирин, и хинин, я мигом». Доктор закрыл тетрадь, улыбнулся, но покачал головой. «Нет, Аглая, я сам лучше поеду». «Это потому, что вы жалеете меня, да?» — выпалила она. «Думаете, я на сносях, слабая, не справлюсь?» Иван Палыч, опешив, замер, но тут же рассмеялся, мягко и тепло. Шагнул к ней, положив руку на плечо. «Аглая, ну что ты? Жалею, конечно, берегу», — признался он, глядя в ее встревоженные глаза. «Ты и так больницу тянешь, больных выхаживаешь, еще вон и Глафиру успеваешь учить». «Но не только поэтому. Мне в город правда надо, не только за лекарствами. Так что по пути и для тебя в аптеку заскочу». Аглая, все еще дуясь, отвела взгляд, теребя фартук. «Все равно могла бы съездить», — буркнула она. «Не немощная я». Доктор улыбнулся, покачал головой. «Верю, Аглая, ты у нас боевая. Но послушай старика», — он подмигнул. «У меня дукс есть. Я быстрее домчу. Все проще, чем транспорт искать». Аглая улыбнулась. «Ладно, Иван Палыч, только вы там осторожней. Слышала, в ключе опять неспокойно. После того, что с Анной Львовной случилось такое, как бы эти бандиты на дорогах не стали на людей нападать». «Не переживай, все будет нормально». Скрипнули двери, в комнату вошел Вася. «О, Аглая, знаешь ли ты, кто к нам сейчас явился?» «Кто?» — удивленно спросила та. — «Настоящий талантище! Актер! Василий!» Парень от такого представления застеснялся. — «Ну что вы, Иван Павлович, скажете тоже?» — «Правду говорю. Ну, молодец. Вчера отыграл призрака в Гамлете. Мне очень понравилось». Вася покраснел, теребя картуз. — «Спасибо, Иван Павлович. Мы с ребятами старались. Степан Григорьевич говорит, если хорошо играть, можно в город на гастроли поехать. Представляете?» «Да, про гастроли он и мне говорил». «Степан Григорьевич говорит, там важные люди будут, богатые. Хотят наш спектакль посмотреть. Степан Григорьевич сказал, если жалостливо сыграем, денег дадут на учебники, на краски». «Так и сказал?» — удивленно переспросил доктор. «Ага. Надо больше трагедии, он так сказал. Люди, говорит, трагедию любят. Чтобы все плакали, тогда денег больше дадут. Он в комитет какой-то ходил, с Воскобойниковым говорил». «Жалостливее говоришь», — сказал Иван Павлович. «Ну, вы вчера и так Аглаю до слез довели. А что за комитет, знаешь?» Вася пожал плечами. «Не, не знаю. Степан Григорьевич сказал, там важные люди из города. Может, из Думы. Он хочет, чтобы мы их удивили, тогда школе помогут, учебники купят». «Учебники — это, конечно, дело хорошее», — задумчиво проговорил Иван Павлович. «А ты чего пришел? Случилось поди чего? Сердце болит?» «Не беспокойтесь, Иван Павлович, все у меня хорошо. Я, это, хотел про докторское дело спросить. Хочу, как вы, людей лечить. Можно?» «Все же не передумал?» «Нет». Доктор, тронутый его искренностью, подвинул стул ближе. «Конечно, Вася, спрашивай, что хочешь. Медицина — дело нелегкое, но благое». Вася, набравшись смелости, выпалил. «А как вы узнаете, что у человека болит? Ну, когда он сам не знает?» «Смотри, Вася. Главное — слушать и смотреть. Больной тебе расскажет. Жар, кашель, боль в груди. А ты еще глаза проверяешь, пульс щупаешь, слушаешь, как дышит. Вот вчера Петракова смотрел, начальника милиции. Рана открылась, а он молчал. Я по бледности понял». Вася, широко раскрыв глаза, кивнул. А если кровь идет, как остановить? Я видел, как Глафира бинты кипятит, а дальше что?» «Кровь — дело серьезное», — ответил доктор. «Кровотечение разное бывает — артериальное, венозное, капиллярное». Доктор принялся подробно рассказывать, щедро пересыпая свой рассказ научными терминами. Надо отдать должное, Вася слушал внимательно, не отвлекался и запоминал. «Понял?» «Не все, но сложно». «Это ничего, сложно и мне было вначале». Иван Палыч потрепал парня по макушке. В город Иван Палыч вырвался этим же днем. Выдалось пара часов, решил воспользоваться моментом. Заглянул в аптеку, купил всего, что нужно. К Чарушину забежал. Выгадал все же минутку и забежал на почту. Хоть Фома Игнатьич и не подавал телеграммы по поводу явки владельца денег, но доктор все же зашел, вдруг старик запамятовал. «Фома Игнатьич, доброго утра», — начал Иван Палыч, отряхивая шинель. «Я опять по тому переводу, для госпиталя номер 27. Не приходил никто, не спрашивал». Почтальон, водрузив очки на нос, покачал головой. «Не-а, Иван Палыч, никто не приходил. Прошу не беспокоиться. О вашем деле я помню. Пока никого». «Постой-ка, Иван Палыч». Почтальон, будто что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу и полез под прилавок, где в ящике громоздились старые газеты, перевязанные бечевкой. «Ты ж говорил про детский госпиталь номер 27, так? Еще в прошлый раз, когда приходил сюда». «Говорил». «Я это название запомнил, потому что где-то уже слышал. Погоди, сейчас найду». «Ага, вот оно». Он вытащил потрепанную газету, датированную декабрем 1916 года, и протянул ее доктору. «Русское слово». Номер за 20 декабря, с заголовком, от которого у Ивана Палыча похолодело внутри. Он развернул лист, и его взгляд упал на статью, напечатанную мелким шрифтом. «Трагедия под Оржевом. Детский госпиталь номер 27 разрушен. В ночь на 15 декабря 1916 года немецкая авиация нанесла жестокий удар по окрестностям Ржева. Одной из целей, случайно или нет, стал детский госпиталь номер 27, располагавшийся вблизи железнодорожного узла и приютивший сирот, потерявших семьи в войне. Благодаря отваге сестер Милосердия и местных жителей, всех детей удалось эвакуировать до того, как огонь поглотил остатки госпиталя. А вот само здание пострадало основательно. Оно было стерто с лица земли. От деревянных стен и крыши остались лишь дымящиеся руины. Местные власти сообщают, что госпиталь восстановлению не подлежит. Также известно, что сам госпиталь номер 27 прекращает свою деятельность, а сирот разместят по существующим госпиталям». «Как это?» — не смог сдержать удивление Иван Палыч. Мысли путались. Госпиталя номер 27, оказывается, уже не существует с декабря 16 года. Сейчас март, 4 месяца прошло, а деньги ему шлют. Причем госпиталь-призрак, якобы на данный момент перемещенный, то есть временно базирующийся в Зареченском уезде. «Фома Игнатьич», — хрипло сказал Иван Палыч, — «эту газету я заберу. И если кто спросит про госпиталь или перевод, сразу мне телеграмму». «Конечно. А что, Иван Палыч, большие деньги перевели?» «Большие», — уклончиво ответил доктор. «Ну, вы не переживайте. Ежели кто и явится, я, как договаривались, сразу телеграмму дам. Память-то у меня, ого!» Он постучал себя по лбу и подмигнул. «А знаете, в чем секрет? Золотой корень. Травку сам собираю, сушу, а потом щепотку заварить и пить перед едой. Очень полезная штука. Хотите, я и вам сейчас заварю?» «Нет, спасибо», — улыбнулся Иван Палыч. «Фома Игнатьич, а вообще переводы денежные в последнее время еще были? Может, кто забирал?» Почтальон задумался, почесав бакенбарды. Его взгляд скользнул по заваленному бумагами прилавку, где лежала толстая книга учета. «Переводы? А ведь и в самом деле был один. Красный Крест сделал перевод. Также на имя до востребования». «В самом деле?» — заинтересовался доктор. «Его забрали?» «Забрали». «А кто? Кто забрал?» «Так это, новенький-то ваш и забрал». «Кто новенький?» — не понял Иван Павлович. «Ну этот, как его? Сейчас». Он принялся листать журнал. «Ага, вот. Ваш учитель новенький забрал. Рябинин его фамилия. Милейший души человек».